Глава 21. Лунный свет, которого не могло быть. В половине девятого, после лихорадочных хлопот в Скотланд-Ярде, Хедли и Мельсон в машине главного инспектора вылетели на набережную. Хедли рвал и метал. Ему пришлось понизить голос, так как на заднем сидении расположились сержант Бетс и констебль в штатском, 6 футов 6 дюймов роста, откликавшийся на имя Спаркл. Но, несмотря на это, главный инспектор был вне себя, и машину вел с каким-то остервенением. «Беседа с помощником комиссара», — отрывисто сообщал он. «И мне абсолютно нечего ему сказать, кроме того, что Фелл готовит очередной фокус-покус. Я даже не знаю, где он сам находится. Стол буквально ломится от дел. Ограбили загородную резиденцию какой-то важной шишки, сам комиссар звонил. Полная неразбериха. Вы должны радоваться, что смогли пересидеть эту бурю в отделе находок». «А что с письмом Стэнли?» «Его забрал Фелл. Мне, заметьте, мне было приказано пока ничего не говорить. Я, собственно, не возражал против этого. Бог мой, понимаете ли вы, понимает ли Фелл, что будет, если Стэнли окажется виновным? Один полицейский, пусть даже бывший, обвиняется в убийстве другого. Разразится такой скандал, что после него полетит к чертям все руководство департамента, а вместе с ним, возможно, и некоторые члены правительства. Дело Роджера Кейсмента будет выглядеть сущим пустяком в сравнении с этим. Вы обратили внимание, что я прикрыл Стэнли от репортеров? В сегодняшних газетах нет ни слова, ни единой строчки о его причастности к этой истории. Что ж, тем хуже, если он окажется виновен. Я могу только молиться, чтобы этого не случилось. Я попробовал прощупать Белчестера, это помощник комиссара. Так он как с цепи сорвался. Мы, оказывается, выплачиваем Стэнли пенсию. Похоже, что этот человек сумасшедший». «В буквальном смысле?» «В самом буквальном. И несколько раз ему лишь чудом не выдали официальной справки. А стоило бы выдать, если уж на то пошло. Но его сестра уговорила кого-то наверху. Я не знаю всей подоплеки этого дела. Конечно, его не повесят, если он виновен. Отправят в Бродмур, где ему и место. Но вы представляете себе передовицу в утреннем выпуске «Трампетера», к примеру? Пусть наши читатели задумаются над этим необычным делом сумасшедшего полицейского, которого нынешнее руководство департамента полиции вот уже несколько лет поддерживает и пестует, вместо того, чтобы поместить туда, где он не смог бы причинять людям зло. И так ли удивительно, что власти попытались скрыть от общественности тот факт, что этот человек в исступленном состоянии убил старшего офицера полиции, успехом которого уже давно завидовал, а много лет назад он застрелил банкира, вина которого не была доказана, и так далее. Говорю вам». Большая машина вильнула в сторону, чтобы избежать столкновения с тележкой, и с ревом понеслась дальше сквозь легкий туман и моросящий дождь вдоль размытых огней набережной. Мельсон почувствовал, как сердце у него подпрыгнуло, когда машина пошла юзом, но вся эта безумная круговерть на мокром асфальте была исполнена с легкостью и весельем, словно машина сама спешила добраться до конца дела. Он крепче вцепился в ручку дверцы. «Ну что?» — спросил он. «Думает Фелл». «Я мог сказать Феллу лишь что?» — ответил главный инспектор. «Что ему придется самому разжевывать собственное лекарство. Он тоже должен выбрать что-нибудь одно. Если его представление об этом деле правильно, я говорю об этом Элеоноре, тогда Стэнли просто не может быть виновен. Получилась бы несусветная чушь, и все остальное тоже потеряло бы всякий смысл. Разве вы этого не видите? Если бы мне только удалось доказать, что найденное нами письмо подложное. Но оно подлинное. Я показал подпись нашему эксперту-графологу, прикрыв само письмо листом бумаги. Он клянется, что подпись не подделана. Так что говорить больше не о чем. Стэнли оказывается загнанным в угол. В то время как все, что я могу для него сделать сейчас, это следовать указаниям Фэлла. Вернуться в дом и сообщить всей компании Карвера, что мы решили освободить Элеонору. Крутой поворот сюжета, не правда ли? Однако ничего не поделаешь. Если бы этот дурень полне... Он оборвал себя на полуслове и больше не открывал рта, пока машина не остановилась около номера 16, затянутого пеленой мелкого дождя. Дверь им открыла Китти Прентис. Ее припухшие красные глаза говорили о том, что она недавно плакала. Она отскочила назад, сдавленно пискнув, как детская игрушка. Заглянула через плечо Хедли, ничего там не увидела и схватила его за руку. «Сэр! О, сэр, вы должны все сказать! Мисс Элеонору арестовали? Арестовали, сэр! О, это ужасно! Вы должны сказать! Мистер Карвер места себе не находит! Он все звонил в Скотланд-Ярд, но не мог вас застать! А они ему там ничего не говорили и...» Хедли опасался, что ее радость может оказаться не ко времени, слишком быстро подскажет ответ всем остальным. Он взглядом заставил ее замолчать, хотя выражение его лица говорило о благожелательном отношении к этой свидетельнице. «Я ничего не могу вам сказать. Где они?» Она ошеломленно закрыла рот и указала в направлении гостиной. Через мгновение ее личико начало медленно морщиться, и из глаз хлынули слезы. Хедли быстро прошел к двери в гостиную. Он ощутил новую атмосферу, которая прокралась и воцарилась в доме. Атмосферу одновременно суеты и напряженного ожидания, рук, сжатых в кулаки, и лиц, готовых заплакать. Как и вчера ночью, Мельсон слышал в тишине шуршащий шум часов, тикающих в передней мастерской. Но на этот раз они, казалось, тикали быстрее. Из гостиной доносился приглушенный голос Лючии Хандред. Вот он стал громче. «Повторяю, я сказала вам все, что могла. Если вы будете продолжать настаивать, я сойду с ума. Я дала слово никому ничего не говорить, но могу предупредить, что вам лучше быть готовым к...» Хедли постучал. Белая дверь с фарфоровой ручкой и большим ключом в замке открылась, как театральный занавес, среди мгновенно наступившей тишины. Карвер, огромный и взъерошенный, все еще в домашней куртке и тапочках, перестал расхаживать взад-вперед перед камином. Он так сжал зубами короткий мундштук своей трубки, что на скулах вздулись и заиграли желваки. И Мельсон увидел сверкнувшие зубы, когда уголок верхней губы пополз вверх. Миссис Стефенс сидела у стола, скорбно раскачиваясь и размазывая платком тушь вокруг заплаканных глаз. Она обратила к двери свое круглое лицо, на котором теперь отчетливо проступали морщины. При виде Хедли у нее вырвалось икающее рыдание, и она замерла, как завороженная. Лючия Хандред, гордо выпрямившись, стояла у каминной доски. Руки скрещены на груди, лицо пылает. На какую-то секунду эмоции замерли в своей высшей точке, причудливо исказив лица собравшихся, в то время как их невидимые токи — ненависть, слезы, злоба, торжество — вполне осязаемыми волнами накатывались на Хедли и на Мельсона, стоявших в дверях. Они чувствовали эти эмоции, как можно чувствовать жар костра. Затем Лючия Хандред выдохнула, Карвер шагнул вперед, а рука миссис Стефенс упала на стол, выбив костяшками пальцев короткую дробь. «Я так и знала!» — вдруг вскрикнула миссис Стефенс, словно услышала подтверждение. Ее лицо в один миг стало невообразимо уродливым от слез. «Я так и знала, запомните! Я вас предупреждала, я говорила, что это не минует всего дома!» Карвер медленно сделал еще один шаг вперед, его широкие плечи заслонили свет лампы. Бледно-голубые глаза были непроницаемы. «Долго же вы заставили нас ждать», — произнес он. «Ну, что вы хотите знать?» — резко спросил Хедли. «Я хочу знать, что вы сделали. Вы арестовали Элеонору?» «Мисс Хандред», — ответил главный инспектор с невольной иронией. «Без сомнения дала вам понять, о чем шел разговор в комнате мисс Карвер сегодня утром». Бледно-голубые глаза пристально всматривались в него. Карвер чуть заметно шевельнулся. Казалось, он становился больше и ближе, хотя сам он не двигался. «Это к делу отношения не имеет, господин инспектор. Не имеет абсолютно никакого отношения. Мы хотим только знать, правда ли это?» «А что вы сами думаете?» «Стыд-то какой!» — воскликнула миссис Тэффинс и бешено застучала руками по столу. «Какой ужасный стыд! Арестована за убийство! В этом доме! Живет в этом доме, а про нее пишут в газетах, что она арестована за убийство! Я все, что угодно могла бы вынести, но не это!» Хедли обвел присутствующих бесстрастным взглядом. «Да, у меня есть для вас кое-что, если вы успокоитесь. Где мистер Боскомб?» «Он никому ничего не сказал. Он просто такой же глупец, как и все», — ответила Лючия, пнув угол камина. «Он отправился искать ей адвоката. Говорит, что у вас нет ничего против нее, не было и никогда не будет». «Он совершенно прав, мисс Хандред», — сказал Хедли очень тихо. Все вновь ошеломленно замерли в наступившей тишине. Создалась странная иллюзия, будто их лица запечатлены на фотоснимке. Мельсон чувствовал, что его барабанные перепонки готовы лопнуть. В этой тишине громко прозвучал голос Хедли. «Все обвинения против мисс Карвер отпали», — продолжал он. «У нас нет против нее никаких улик, не было и никогда не будет. Мы узнали об этом сегодня днем, и у нас было время приготовить еще кое-что». Здесь в его голосе зазвенели зловещие нотки. «Она сейчас мило проводит время в кинотеатре в компании молодого человека, за которого в скором будущем собирается выйти замуж. Через несколько минут они будут здесь». Мельсон наблюдал за Лючией и миссис Стефинс. На лице последней застыло глупое выражение, какое бывает у пьяного, пытающегося найти нужный ключ перед дверью. Потом осознание услышанного пришло к ней, и она как-то осела на стуле. Голова с непроизвольной театральностью откинулась на спинку, и трясущиеся губы зашевелились. Мельсон готов был поклясться, что она сказала «Слава Богу!» «Вы сошли с ума?» — произнесла Лючия Хандред. Это был не вопрос, а короткое, резкое, недоуменное утверждение. Она шагнула к Хедли. Грудь ее вздымалась и опускалась. «Разве это известие вас не радует, мисс Хандред?» «Очень прошу вас, оставьте ваш любезный тон. Я не радуюсь и не огорчаюсь. Я вам просто не верю. Это что, шутка?» «Вы сами говорили мне сегодня утром, да. Но с тех пор до нас дошла и другая информация. Боюсь, что ваши показания не получили должного подтверждения, если вы меня понимаете». «Я думаю, что понимаете». «Однако все те улики...» Ее голос зазвучал громче. «Что она сказала? Что она сообщила вам? Вы хотите сказать, что Дон серьезно намерен же... Что вы хотите сказать?» В этот момент в поле зрения Мельсона попал Карвер. Он сунул давно потухшую трубку в рот и шумом затянулся. Старый часовщик выглядел так, словно с его плеч сняли огромную тяжесть. Он не сердился на полицейских за их трюк, его даже не разбирало любопытство. Просто сейчас, когда ему уже не нужно было держать себя в руках, силы, казалось, оставили его, и вся энергия ушла из старческого тела. «Спасибо вам за ваше здравомыслие», — поблагодарил он чуть дрожащим голосом. «Вы нагнали на нас такого страха, какого мы еще не испытывали никогда в жизни. Сейчас мы, кажется, избавлены от него. Что вы хотите, чтобы мы сделали?» До них донесся глухой стук захлопнувшейся входной двери, звук шагов и настойчивое дребезжание звонящего где-то телефона. Явно не зная, что ему следует предпринять, Хедли поднял руку и призвал всех к молчанию. За дверью неразборчиво заговорили голоса. Шепот дождя стал слышнее. Затем появилась Китти. «Пришел доктор Фелл, сэр», — сообщила она главному инспектору. «И вас просят к телефону». Через открытую дверь Мельсон заметил мокрый от дождя плащ доктора, стоявшего к ним спиной. Фелл что-то торопливо вполголоса втолковывал сержанту Бетсу и констаблю Спарклу. Через мгновение оба они скользнули в сторону и пропали из вида. Доктор Фелл, держа шляпу в руке, протиснулся в комнату, когда оттуда вышел Хедли. Они не заговорили друг с другом. Лицо доктора отяжелело от усталости. «А, добрый вечер!» Приветствовал он всех, дыша с легким присвистом. «Думаю, я как раз вовремя. Мы, похоже, постоянно приносим с собой в этот дом разлад и ссоры. Но я рад объявить, что сегодня вечером это, вероятно, произойдет в последний раз». «В последний раз?» — повторил Карвер. «Надеюсь. Сегодня я рассчитываю познакомиться с подлинным убийцей», — сказал доктор Фелл. «В данной ситуации я должен просить вас всех оставить эту комнату. Вскоре я вызову вас сюда. Вы можете идти, куда пожелаете, но никто из вас не должен покидать дом. Нет, нет, никаких истерик, мэм», — добавил он, круто поворачиваясь к миссис Стефенс. Он казался великаном. «Я вижу по вашим глазам, что вы готовы обвинить мисс Хандред в том, что она явилась причиной всех ваших бед и беспокойства. Возможно, это и так. Но сейчас не время это обсуждать. Мистер Карвер, будьте любезны, позаботьтесь об этих леди. Все вы должны быть рядом, чтобы вас можно было найти в любой момент». Он отступил на шаг. Заглушаемый шумом дождя колокол на Линкольнс-Инфилдс начал отбивать 9 часов. На 4 или 5 ударе, будто по условленному сигналу, зазвенел дверной звонок, захлебываясь под чьим-то настойчивым пальцем, и чья-то энергичная рука забарабанила в дверь большой колотушкой. Китти бросилась открывать. Голоса вновь прибывших смолкли, когда Элеонора, стряхивая с плаща капли дождя, появилась в холле, и все, кто был в гостиной, смогли ее увидеть. Позади нее маячили Хастингс с угрюмо торжествующим лицом, сдержанно довольный Боскомп и Пол, слегка пьяный, насквозь промокший, стоящий с озадаченным видом, держа под мышкой сложенный зонт. Элеонора подошла к ним. «Вот и я», — объявила она. Ей не удалось попасть в естественный тон, и голос тоненьким эхом прокатился по комнате. Но стояла она очень прямо. «Не в тюрьме. Впервые по-настоящему свободна». Она посмотрела на Лючию. «Ну как? Ты очень расстроена?» «Дон, глупец ты несчастный!» — вскричала Лючия. Быстрым движением она закрыла глаза ладонью, покачнулась в нерешительности и бросилась вон из комнаты. Казалось, она спешит к стоявшей у двери группе. Но Лючия проскользнула мимо них, мимо Элеоноры, улыбавшейся побледневшими губами, метнулась в свою комнату и захлопнула дверь. Прокатившееся эхо подхватили вопли миссис Стефенс, но Карвер не обратил на них ни малейшего внимания. Он медленно прошел вперед и что-то сказал Элеоноре. «Спасибо, Йоганус», — ответила она. «Хочешь, пойдем с нами наверх?» Словно сквозь сон Мельсон слышал, как доктор Фелл отдает распоряжение. Все умолкли. Но ужас остался, и вместе с ним осталась напряженность, когда доктор вернулся в сопровождении Хедли. Главный инспектор, стоя спиной к двери, не отрываясь, смотрел на доктора Фелла. «Но!» — рявкнул последний. «В чем дело? Что-нибудь не так?» «Все. Теперь все. Кто-то проболтался». «Проболтался о чем?» «Звонили из управления», — тяжелым голосом ответил Хедли. «Это уже во всех поздних выпусках вечерних газет. Кто-то из ярда заговорил. Мои распоряжения не были поняты. Хейс запутался с бюллетенями для прессы, но не его станут во всем винить. Может статься, что я недоработаю оставшиеся мне пару недель, а вместе с работой я потеряю и пенсию». Уже известно, что Стэнли был здесь прошлой ночью и оказался замешанным в некоем весьма странном деле. Помощник комиссара рассказал мне, что произойдет, если все это выплывет наружу. Я буду единственным козлом отпущения. Теперь даже если мы поймаем настоящего убийцу... «Вы что же, думаете, я этого не предвидел?» — тихо спросил доктор Фелл. «Предвидели?» «Успокойся, сынок. За 35 лет работы в полиции у вас ни разу не сдавали нервы. Пусть выдержка не изменит вам и сейчас. Да, я предвидел эту проблему. И есть только один способ разрешить ее, если мы вообще можем ее разрешить». «Да, 35 лет», — покивал Хедли. Он тупо глядел в пол. «Вы что-нибудь приготовили?» «Да». «Вы отдаете себе отчет в том, что произойдет, если вы все провалите? Не только со мной, но и...» Он остановился. В гостиной опять появилась Китти. Она казалась еще более напуганной. Было видно, что она бросилась сюда, сломя голову прямо от входной двери. «Сэр», — пролепетала она. «Приехал мистер Питер Стэнли». «Вот и все. Теперь уже точно конец. Кто-нибудь увидит его, и можно считать, что мы погибли безвозвратно. Он же должен был держаться в тени, а сейчас...» «Успокойтесь вы, бестолочь!» Очень мягко проговорил доктор Фелл. «Садитесь вон туда. Не шевелитесь и не раскрывайте рта, что бы ни случилось. Это я послал ему записку с просьбой прийти. Проводите мистера Стэнли сюда, Китти». Хедли задом отошел к столу и опустился в кресло. Доктор Фелл сел рядом. Стоя позади них, рядом со стеклянными шкафчиками, Мельсон ухватился за край одного, чтобы не упасть. «Входите, мистер Стэнли», — продолжал между тем доктор Фелл почти дремотным голосом. «Не утруждайте себя, дверь можно оставить открытой. Присаживайтесь, пожалуйста». Стэнли вошел, ступая неожиданно мягко для такого большого человека. Мельсон еще не видел его при полном свете, и сейчас все, что он чувствовал сам и слышал от других по поводу него, разом нахлынула на профессора, вызвав подобие шока. Ему показалось, что тот вздрогнул и попытался отстраниться от яркого света, как это сделал бы зверь. Стэнли был без шляпы, в промокшем ульстере. Когда капли дождя стекали по лицу, он дергал головой. Запавшие глаза смотрели неподвижно. Широкое лицо с торчащими ушами, которое прошлой ночью было свинцового цвета, теперь стало бледным в розоватых пятнах. И он улыбался. «Вы посылали за мной?» Медленно спросил он и широко открыл глаза. «Верно. Садитесь. Мистер Стэнли, сегодня днем некоторые обвинения, предположения были сделаны в ваш адрес». Стэнли сел, положил руки на колени и растопырил крупные пальцы. Мельсон увидел, что на самом деле он не улыбался, у него просто непроизвольно кривились губы. Он сидел неподвижно, как восковая фигура. Сознание своей силы и чувство опасности были уравновешены в нем, и он становился все напряженнее в белом свете лампы. Неожиданно он наклонился вперед. «Что вы хотите сказать? Что за обвинение?» «Вы знали покойного инспектора Джорджа Эймса?» «Знал. Когда-то». «Но вы не узнали его, когда увидели мертвым прошлой ночью?» «Нет, не узнал», — ответил Стэнли, еще больше подаваясь вперед. «Вспомните, как он тогда выглядел. Симпатичный, правда?» «Да». Он захохотал. «Да, я полагаю, свой собственный почерк вы узнаете, если увидите». Впечатление было такое, будто Фелл щелкнул бичом перед самым лицом собеседника. Стэнли дернулся назад. И тут Мельсон понял. Он понял, кого Стэнли напоминал ему с той самой минуты, как появился в гостиной. Мягкие движения, несмотря на большой вес, злобное рычание в голосе, пустой, не поддающийся определению взгляд, встречающий ваши глаза, быстрые подергивания. Они были в клетке, где между ними и дверью сидело нечто. «Узнаю ли я свой собственный почерк?» — резко переспросил он. «Какого черта? Что вы имеете в виду? Конечно, я знаю свой почерк. Вы что, за лунатика меня принимаете?» «Значит, это вы написали?» Фелл опустил руку в карман, достал сложенное письмо и перебросил его Стэнли. Письмо упало тому на колени, но он к нему не прикасался. «Прочтите его!» Опять удар бича. Стэнли взял письмо в руки, медленно развернул его. «Вы писали это?» «Нет». «Это ваша подпись?» «Говорю вам, я не писал этого и никогда не видел раньше. Вы, наверное, считаете, что я лгу». «Подождите, пока услышите, что люди говорят, Стэнли. Я вам друг, вы это знаете. Иначе вы бы от меня ничего не узнали. Послушайте, что говорят люди». «Говорят?» Он немного отодвинулся назад. «Что они говорят?» «Что вы сумасшедший, друг мой. Сумасшедший. Что в голове у вас живет маленький червячок, который съел весь ваш мозг». Пока доктор Фелл говорил, Стэнли наклонился вперед, чтобы бросить письмо на стол. От него сильно пахло сырой одеждой и бренди. Когда волосатая рука вытянулась вперед, ульстер слегка распахнулся, и Мельсон увидел что-то в кармане. Стэнли принес с собой пистолет. «Сумасшедший!» — повторил доктор Фелл. «Потому-то вы убили Джорджа Эймса». Какую-то секунду Мельсон думал, что это проклятое нечто собирается броситься на них. Оно откинулось на спинку стула и словно выросло в размерах. «Но чтобы показать вам, что я думаю о вашем мозге», — продолжал доктор Фелл, глядя прямо в круглые желтоватые глаза, то сужающиеся, то расширяющиеся, «я намерен сообщить вам, в чем состоят улики против вас. Вы узнаете, что о вас думает один человек, с которым я беседовал. Вчера ночью, когда Эймс поднимался по лестнице, вы не могли выйти в холл через двойные двери. Мы это знаем и признаем. Но в свидетельских показаниях имеется одно очень странное обстоятельство. Самое странное и необъяснимое из всех, какие у нас есть. Человек, оказавшийся снаружи в темном холле, видел узкую полоску лунного света. Дверь в проход, тот проход, что ведет на крышу, была открыта, вы понимаете это? И в этом проходе он видел лунный свет. Он утверждал, что свет проникал туда через люк в крыше. Но это следует признать невозможным, потому что люк был накрепко заперт, и никто не мог бы его открыть. Обратите внимание, что он сказал «полоска». Не пятно или квадрат, как получилось бы при открытом люке, а узкая полоска. Как, скажем, от проема в одной из тех секретных стенных панелей, которых, насколько нам известно, в доме имеется с полдюжины. Вспомните расположение комнат. Спальня вашего друга находится слева, и ее стена является одновременно стеной прохода, ведущего на крышу. Примечательно также, что вы были в темно-сером костюме и могли незаметно выскользнуть из-за ширмы, тоже, кстати, стоявшей слева, проникнуть в спальню и, отодвинув панель в стене, выбраться наружу. Заметьте, что луна светит в задние окна дома. Лунный свет падал в спальню и через приоткрытую панель в стене проник в проход, когда вы выскользнули туда. Открыли изнутри защелку на двери и нанесли Эймсу смертельный удар на лестничной площадке. Вот что, по словам вашего врага, вы сделали, если только вы не сумеете заставить его изменить свои показания и его имя... «Берегитесь!» — закричал Хедли. Они еще слышали голос Фэлла, когда огромная рука Стэнли метнулась вперед и сбросила лампу со стола. На мгновение ослепнув, они увидели в неверном свете огня, пылавшего в камине, глаза Стэнли, тусклый отблеск металла в его руке и услышали вздох, больше похожий на всхлип. «Назад!» — выдохнул Стэнли. «Я сам с ним!» Он повернулся и бросился из комнаты. Его огромная тень в дверном проеме заслонила свет из холла. Дверь с грохотом закрылась, и свет пропал. Хедли рванулся к дверной ручке, и в этот момент ключ повернулся в замке. «Он запер нас!» Кулаки Хедли забарабанили по двери. «Бэтс! Вы там! Вы все! Задержите его! Откройте здесь!» «Фэл, во имя Господа! Вы выпустили на волю маньяка!» «Бэтс! Вы что, не можете его остановить?» «Доктор! Фэл! Он приказал его не останавливать!» — прокричал голос снаружи. «Вы говорили! Он забрал ключ с собой!» «Ты чертов идиот! Останови его! Сделай что? Спаркл! Ломайте дверь!» Что-то тяжелое врезалось в нее снаружи. Кряканье, потом еще удар. Сверху донесся вопль, потом прогремел пистолетный выстрел. Они услышали второй выстрел как раз перед тем, как замок с раздирающими уши скрежетом вылетел, и гигантская фигура констебля рухнула на колени в распахнувшуюся дверь. Хедли оттолкнул дверь ногой, протиснулся в холл и метнулся к лестнице. Мельсон за ним. Во всем доме хорошо был слышен чей-то голос. Голос говорил громко, но очень спокойно и ровно, и казался довольным. «Видишь ли, они считают меня сумасшедшим, поэтому я могу убивать тебя медленно, не подвергаясь ни малейшей опасности. Я могу убить тебя независимо от того, скажешь ты правду или нет. Это я еще не решил. Но одна пуля в ногу, одна в живот... «Одна в шею! Вся хитрость в том, что это должно делаться медленно, пока ты не откроешь свой лживый рот и не заговоришь. Ты ведь видишь, не так ли? Мне никто не мешает. У двери стоит полицейский, но он даже не шевельнется, чтобы помочь тебе, хотя у него есть оружие. Я заметил, как у него отвисает задний карман, но, обрати внимание, он ничего не предпринимает, а ведь я стою к нему спиной. А теперь я сделаю следующий выстрел. Раздался вопль. Вопль, больше похожий на плач кролика в силке, чем на крик человека. От этого звука у Мельсона, спешившего, спотыкаясь по лестнице вслед за Хедли, подогнулись ноги. Вопль повторился. «Нет», — произнес довольный голос. «Убежать не получится, сам видишь. В комнате только четыре стены, и ты загнан в угол. Знаешь, я был дураком, когда всадил тому банкиру четыре пули в голову. Но опять же, я ничего не имел против него лично». Сопя носом от мучительной отдышки, Хедли взлетел на последнюю ступеньку. В пороховом дыму неясно маячили бледные лица. Лица, которые не двигались, а лишь наблюдали, перекошенные и потрясенные. Через открытую двойную дверь Мельсон увидел спину Стэнли. За ней он разглядел лицо, в котором уже не было ничего человеческого. Извивающаяся фигурка дрожала всем телом, простирала руки, пыталась втиснуться в высокую расписную ширму, когда Стэнли надвинулся на нее. «Это...» — проговорил Стэнли. «Для твоего брюха!» Он поднял пистолет. Вопли прекратились. «Уберите его!» — прошептал неузнаваемо изменившийся голос. «Я все расскажу. Я убил Эймса. Да, я убил Эймса, будьте вы прокляты! Я убил Эймса и признаюсь там! Только ради всего святого уберите его!» Голос в отчаянии сорвался на крик. Серое лицо поднялось и в напряжении замерло над нарисованными языками пламени. Потом челюсть бессильно отвисла, и Кальвин Боскомб прухнул на ширму, потеряв сознание. Какое-то мгновение Стэнли стоял неподвижно. Потом он судорожно вздохнул и убрал пистолет в карман. Он повернул помертвевшее лицо к доктору Феллу, который медленно прошел через комнату и остановился у подобия человека, лежащего на полу зияющим ртом. «Ну?» — тяжело спросил Стэнли. «Все было нормально?» Он раскололся. «Это было чертовски великолепно сыграно!» — ответил доктор Фелл, сжав его плечо. «И мы не смогли бы придумать ничего лучше. Только ради бога, не нужно больше этих холостых выстрелов, а то вы поднимете на ноги всю округу». Он повернулся к Хедли. «Боскомб цел и невредим», — добавил доктор. «Он доживет до виселицы. Интересно, что он теперь думает о реакции человека, который стоит на пороге смерти?»